Колокольчик на двери звякнул. В нос сразу ударил аромат благовоний, смешанных с легким дымком от курительных трав. И я громко чихнула. Стены лавки были увешаны разноцветными тканями, на которых были изображены символы древних рун и магических знаков. В углу палатки находился старый книжный шкаф с потрепанными фолиантами и манускриптами, на обложках которых были видны странные символы и заклинания. В центре палатки стоял круглый стол, покрытый тяжелой бархатной скатертью темно-пурпурного цвета, расшитой золотыми нитями. На столе находились различные магические атрибуты. Хрустальный мутный шар, колода Карктера с изношенными краями, древние амулеты и фигурки. За столом сидела сама мадам Гадалина Лжевская. Я уже знала, что она якобы иностранка, имя и фамилия у нее были не местные. Женщина была одета в яркое и экстравагантное одеяние, с множеством браслетов и колец на руках. Ее лицо было скрыто под полупрозрачной вуалью. Глаза, которые виднелись, были слегка раскосыми и ярко-зелеными. Точно линзы, сделала вывод я. «Добрый день», поздоровалась вежливо. «Что за злачное местечко?» Послышалось сзади ворчание Аарона, который ввалился внутрь следом за мной. «Добро пожаловать, странники, в мое святилище тайны предсказаний. Я, Гадалина Лжевская, чтица судеб и хранительница древних знаний. Садитесь у моего стола, и пусть свет свечей откроет вам истины, скрытые в тенях. Что привело вас ко мне в этот день? Чего жаждут ваши сердца и что тревожит ваш разум? Позвольте мне заглянуть за завесу будущего и поведать вам о том, что грядет». «Ничего себе», хмыкнул Аарон позади меня. «А личико покажешь?» Я покосилась на мужа, жалея, что не могу его треснуть. «Я просто спросил», развел руками муж. «Вдруг ее тайная канцелярия разыскивает?» «Мадам Лжевская, я пришла по делу», начала я. «Вижу напряженные отношения между вами двумя». Магичка сделала несколько пассов руками. Браслеты на ее запястьях зазвенели. «Садитесь, не стойте же». Мы с Аароном зашли и сели на стулья, напротив Гадалины. «О, звезды шепчут мне о буре в твоем сердце и сердце твоего спутника», обратилась ко мне Лжевская. «Я вижу трещину, что пролегает между вами, как бездонная пропасть. Становится ясно, что ваши пути расходятся, и в этой разлуке скрыто ваше будущее». «Какой еще разлуке?» возмутился Аарон. «Что за?» «Да, мы действительно разводимся, мадам Гадалина», довольно улыбнулась я. «Чушь, развод не всегда значит, что мы разойдемся. Я же говорил, хотите все исправить?» Перед тем, как обратиться к Аарону, гадалка-магичка подмигнула мне так, чтобы он не видел. Я решила понаблюдать. «Почему бы и нет? Пусть Лжевская покажет себя в деле. Вы можете сделать на нее приворот», Аарон кивнул в мою сторону, нисколько не смущаясь, что я вообще-то рядом. «Мне нужно, чтобы жена поехала со мной. Я могу все», загадочно ответила магичка. «Но готов ли ты к этому?» «Что за чушь?» «Конечно, готов». «Тогда ты должен открыть свое сердце. Для начала. Оно всегда открыто», Аарон похабно улыбнулся мне. Я отодвинулась прямо вместе со стулом. «От греха подальше. Коснитесь рукой шара», магичка указала на мутный кругляш, лежащий посреди стола. Ничего не подозревающий Аарон протянул руки и вцепился пальцами в предмет. Вдруг его глаза закатились. Стали видны только белки. Вот этого я не ожидала. Мне казалось, что это все фарс, шарлатанство. «Аарон», с беспокойством позвала я. Но вдруг в шаре начало проясняться. «Узрите. Самое волнующее воспоминание этого мужчины наверняка оно о любимой. Не так ли?» Ехидно спросила Гадалина Лжевская. Я вгляделась и увидела постель. Аарон сжимал Милли в своих объятиях. Я уже давно пережила те дни, когда меня это могло обидеть. Поэтому я лишь поджала губы, недовольно покосившись на магичку. А то я, блин, не знаю, что он мне изменяет. Но вдруг Милли истошно заверещала. Ее голос раздавался будто из-за стенки. «Ну что ж, Аарон, сегодня у нас новый рекорд, ни малейшего движения. Твою висюльку не расшевелить. Может, мы должны пригласить кого-то еще?» «Слышала, бабушка-соседка свободна сегодня вечером. Я не виноват, что у меня не встает. Просто ты немного не в моем вкусе». «Теперь», Милли вскочила с кровати прямо в чем мать родила. «Вот как ты заговорил, я больше не буду завязывать тебе глаза. И не буду притворяться сам знаешь кем. Милли, подожди». Я зажала рот рукой, давясь подступающим смехом. Гадалина Лжевская наверняка тоже улыбалась. Я видела по глазам, просто вуаль скрывала это. «Вот тебе и самое волнующее воспоминание», – пробормотала я. «Вы что такое творите?» Аарон с ужасом отдернул руки от магического шара, будто обжегшись. Пришел таки в себя, скотина. Я предупреждала тебя, не ходи за мной, припомнила я, уже не сдерживая смех. Мне передать привет миссис Дебира? Не знала, что нанесла тебе психологическую травму. Последнее я уже сказала, вытирая слезы, выступившие от хохота. Муж резко поднялся на ноги, едва не опрокинув стул. В его глазах полыхнул гнев, прежде чем он выскочил из лавки, стукнув дверью. Видимо, репутации Лавеласа Аарон может скоро лишиться. С такими-то проблемами с потенцией. Рада познакомиться, леди Эванс, улыбнулась магичка, снимая вуаль. Вы меня узнали, прищурилась я, разглядывая тонкие черты лица совсем молодой девушки. В вуале ей было будто за 40, а сейчас я дала бы не больше 25. Моя работа, знать о клиентах все, улыбнулась гадалина Лжевская. Рада, что смогла вам помочь. Вы приняты на работу, махнула рукой я. Какие уж тут собеседования. С ней наш клуб просто расцветет. Лучше и не сыщешь. Глава 24. Хрюкозавр. Грозокрыл. Сейчас же прекратите. Ломают. Все ломают, леди Эванс. Истошный вопль Грейс раздался из соседней комнаты и эхом разнесся по полупустому этажу особняка. Уничтожают последние. В доме и правда прямо сейчас рабочие ломали стену и выкидывали ненужный хлам. Матушка все никак не может привыкнуть, что грядут перемены, сказала Эстер, наливая мне и своей сестре чая из пузатого чайника. Я взяла старенькую чашку и вдохнула травяной аромат. Она слишком привязана к особняку, в голосе старшей сестры Эмили послышалось осуждение. А ведь он даже нам не принадлежит. Но мы здесь выросли, ответила Эстер с удивлением. Как иначе? Неужели ты хочешь провести на задворках королевства всю жизнь? В голосе Эмили послышалось раздражение. Ишь как заговорила. Грейс вошла в комнату с недовольным выражением лица. Будто тебя везде ждут. Бандитов мало было, в городе они повсюду. Как и насильники. Ждут таких наивных дур, как ты. Брось, Грейс, обратилась я к служанке. Эми права, мы здесь живем на отшибе. Никого не видим. Девочкам скоро будет нужно получать образование, а потом искать женихов. Да и ты могла бы выйти замуж. Я впервые задумалась о том, что Перси, Грейс и ее девочки положили свою жизнь, чтобы сохранить владение. Я, выйти замуж, округлила глаза Грейс, ее щеки покрылись румянцем. Да кому я нужна, в моем-то возрасте? Отличный у тебя возраст, возразила я. Вы все и так много лет отдали владением. Нужно ведь думать и о себе. Вы что же это, гоните нас, леди Эванс? Всхлипнула женщина, приложив руку к рту. Не угодили мы вам, не нужны теперь вам крестьяне в красивом новом доме. Нет, что ты, я встала и коснулась загрубевшей от работы руки женщины. Я наоборот хочу, чтобы вы были счастливее. Хочу выразить свою благодарность. Если бы вы не сохранили драконье сердце, я осталась бы в нищете на улице. Здесь бы ведь даже жить было нельзя. Я хочу учиться в столице, выпалила Эмили. Хочу пойти в кулинарную школу, а потом открыть свою таверну. Грейс растерянно посмотрела на дочь, ее ресницы задрожали. Я просто рассуждаю, попыталась успокоить ее я. Мысли вслух, если вы хотите жить здесь, я буду только рада. Но скоро в драконьем сердце будет женский клуб. Может, я просто далеко забегаю вперед в своих мечтах, но, когда дела пойдут в гору, я могла бы купить вам домик в столице. Потом мы вместе могли бы подобрать девочкам места для учебы. Я хочу с Эмили, робко сказала Эстер, виновато глядя на маму. Вдруг у меня появятся подружки, в школе у меня их нет. И еще я хотела бы шить красивые платья, как у леди Эванс, из дорогих тканей, с цветными нитями. От переизбытка чувств Эстер закружилась на месте, звонко смеясь. Я прекрасно понимала чувства юных девушек. Они кроме столичного рынка, до сельской школы ничего не видели, но боялась, что была слишком настойчива. Грейс поджала губы, а затем развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Я успела увидеть, что в ее глазах блеснули слезы. Уже хотела броситься за ней и извиниться, но ими задержала меня. Не нужно, леди Эванс, ей нужно просто побыть одно. Она так из-за отца. Его предательство сломило ее. Матушка думает, будто в столице одно зло, кивнула Эстер, отхлебывая горячий чай. Перси говорил, у отца там новая семья, вот ему и нет дела до нас. Т.С. шикнула именно сестру. Мама услышит и накажет тебя. Эстер пожала плечами. Это же правда. За что меня ругать? Столица или какой-то другой город не виноват, что ваш отец оставил нас, высказала неприглядную правду я. Дело только в нем. «Мы-то давно смирились», — ответила Эми. «Но вот мама, она будто боится всего нового», — поддакнула Эстер. «Стоило подумать, как помочь Грейс. Я бы не хотела, чтобы она ставила на себе крест. Она делает отличный мармелад. В своих мечтах я уже видела ее владелицей лавки со сладостями. Только вот нужно ли ей это, время покажет. Если захочет остаться в драконьем сердце, я буду безмерно рада. Я полюбила всем сердцем свою маленькую семью». Эстер встала из-за стола. «Я в школу. Сегодня кружок по шитью. Раз пока работы мало, могу сходить». Ее глаза горели в предвкушении. «Когда младшая ушла, я обратилась к Эмили. А ты чем будешь заниматься?» «Не знаю», – пожала плечами она. «Работы нет, потому что ремонт и поля сожгли. Никогда такого не было. Может, матери помогу суп сварить. Я сейчас еду в город. Поедешь со мной?» «Зачем?» – удивилась девушка. «Ты же хотела открыть свою таверну?» «Хотела». Я широко улыбнулась. Визитка, которую мне оставила Кэтти, лежала в поясной сумке. «Сегодня я иду в гости к принцессе Свинопаски, и могу взять тебя с собой. Хочешь посмотреть на ее таверну?» «К принцессе Свинопаски?» Подскочила Эмили. «К той самой, которая вышла замуж за одного из сыновей короля». «Именно так», кивнула я. «Хочу». Я побежала. «Можно в новом платье?» Обрадовалась Эми. «А то мне некуда его надеть. А так хоть для принцессы. Беги, переодевайся». Я надеялась, что Кэтти поможет мне, или на худой конец что-то посоветует. Настало время начинать исправлять мою репутацию в обществе. Я отдала кучеру визитку с адресом таверны, и мы с Эмили сели в экипаж. Место назначения было в самом центре столицы. Чудесное расположение, обещающее огромные перспективы для Кэтти. Мне сложно было представить, как она сначала умудрилась выйти замуж за принца, будучи свинопаской, а потом из принцессы стать владелицей таверны. Вот это жизненный путь. А ведь Кэтти явно была не старше меня. Мы тряслись в экипаже довольно долго и уже успели устать. Летняя духота давала о себе знать. Даже в первые деньки июня солнце пекло так, будто хотело сжечь эту землю дотла. Когда экипаж остановился, мы выбрались из него прямо на разбитую дорогу. Не думала, что в столице есть такие злачные местечки. Эмили боязливо поежилась. Раздался какой-то скрип. Мы сами дружно повернули головы и увидели, как серая, потертая временем вывеска, висящая на одном из зданий, качается и... бум! Один из держателей отвалился с грохотом. Вывеска закачалась еще пуще прежнего, но выстояла. Это же грозный хряк, в голосе Эми больше не было былого энтузиазма. «Нам точно сюда?» Я сглотнула. «Ну, в конце концов все с чего-то начинают». «Точно!» Кивнула я утвердительно. Мы переглянулись. Я ободряюще улыбнулась Эми, и мы двинулись вперед. Таверна была старой, грубой и неухоженной даже по меркам того, что я видела на улочках около рынка. Мы подошли к самому зданию, и я уже потянулась к отполированной чужими грязными руками ручке двери. Вдруг сверху, будто на чердачке таверны, послышался странный звук. Я успела лишь поднять и голову и увидела огромного поросенка с крыльями за спиной. Хрю-ю-ю-ю. С громким, резким звуком, напоминающим сочетание визга и рева, он набросился на меня сверху, сбивая с ног. Я упала на траву под истошной визгами. Хряк придавил меня к земле копытцами, низко и гортанно порыкивая, как самый настоящий монстр. Я размахнулась и со всей дури влепила ему по ушам, но это лишь разозлило его. Свин попытался укусить меня, и у него были два огромных клыка. «А-а, свинокрыл!» – закричала Эми. Я успела мельком увидеть, что на нее напал второй поросенок поменьше. Вдруг раздался властный окрик. «Хрюкозавр! Грозокрыл! Сейчас же прекратите!» Свин тут же замер, глядя на меня из-под лобья и тяжело дыша от гнева. Моя рука, которую я занесла, чтобы снова стукнуть поросенка, тоже зависла в воздухе. Мы смотрели друг на друга так, будто сейчас вопьемся друг другу в глотки. Только меня смущал тот факт, что клыки у поросенка явно больше, значит, я буду в проигрыше. Кэтти появилась рядом, с волнением глядя на меня, распростертую на земле и придавленную свином. «Хрюкозавр, отпусти леди!» «Сейчас же!» — ледяным голосом велела она. «Это друг!» Свин виновато опустил голову. Крылышки тоже поникли. Он слез с меня, а Кэтти протянула мне руку. «Извините, Мариэлла, в последнее время меня достают незваные гости, вот свинокрылья и разбуянились. Вы целы?» Я взялась за протянутую мне руку, поднимаясь на ноги. Попыталась отряхнуть платье, но оно было безнадежно испачкано. Не пострадало. «Наверное, стоило предупредить о визите», — ответила я. но я что-то без приглашения». «Все отлично, проходите», Кэти кивнула на таверну, а затем посмотрела на Эми. «Как тебя зовут?» Испугалась, девушка косилась на двух свинокрылов, которые взлетели обратно на чердак. Теперь сверху торчали только розовые пятачки. Они наблюдали за нами. «Эмили». «Немного испугалась», честно ответила девушка. «Но больше за леди Эванс». «Какая у вас тут интересная охрана», улыбнулась я, потирая ушибленную пятую точку. «Есть такое», улыбнулась в ответ свинопаска принцесса. «Пойдемте, угощу лимонадом, только зайдем черного хода, у нас тут случился погром в зале». После этого свинки и стали такие нервные. Мы зашли за здание и вошли внутрь в небольшой коридорчик. Сразу за ним шла кухня. В нос сразу ударил запах мяса. Помещение кухни было маленькое и темное, без окон. Оно было освещено лишь тусклым светом от нескольких чадящих масляных ламп и слабым огнем в небольшом каменном очаге. В комнате было немного душно. Над очагом висел старый, почерневший от копоти котел, в котором варились мясные кусочки. Это от него шел этот приятный, сытный запах. Я едва не облизнулась. Стены кухни были сделаны из грубого камня и покрыты грязной штукатуркой. Было видно разводы, видимо, Кэти пыталась их отмыть, но безуспешно. На этих же стенах висели самые необходимые кухонные принадлежности. Несколько деревянных ложек, ножи с потемневшими лезвиями и пара железных кастрюль. Все это, изношенное и много раз ремонтированное. Кэти сначала дала мне мокрую тряпицу, чтобы протереть платье, а затем посадила нас за деревянный поцарапанный стол на старые табуретки. Поставила перед нами глиняные кружки. Старые, видавшие виды, но чистые. «Уф!» – выдохнула она, плюхаясь за стол рядом с нами и ставя на стол кувшин. «Простите, что такой прием, но чем богаты, тем и рады. Я пришла за советом», – пояснила я, глядя, как хозяйка разливает прохладный лимонад по кружкам. «И где она только его тут хранила в такой жаре?» «Касательно двора», — догадалась Кэти сходу. «Именно так. Ой, у вас не слишком сильный огонь?» Эми бросилась к котелку, в котором варилось мясо. «Все под контролем», — улыбнулась принцесса свинопаска. «Но можешь добавить немного специй, вот возьми на столике рядом». «Сколько?» «На свой вкус», — подмигнула Кэти девушке. «Она мечтает стать поваром», — негромко поделилась я. «Правда?» — Кэти лукаво улыбнулась. «Эми, как насчет похозяйничать на кухне в моей таверне, а? Можно?» – просияла девушка. «Конечно можно. Я хотела сварить рагу с мясом. Можешь мне помочь? Порезать овощи и прочее. А потом нас угостишь, как в настоящей таверне. Я хочу, конечно». Эми тут же принялась за работу, напивая себе под нос. «Я бы не сказала, что эта кухня чем-то отличалась от нашей домашней. Пожалуй, она была даже хуже. Но кажется, Эмили больше всего волновало, что мы в таверне. Атмосфера ей была по душе. Ну пусть балуется. Что-то случилось. Дай угадаю, тот красавчик Мэллори, с которым ты тусовалась, обидел тебя. Я смотрю, ты уже в курсе всех новостей», — хмыкнула я, делая глоток лимонада. «Нет, не обидел. Скорее я его. Или Даррену вообще все равно. Я решила, что лучше не думать об этом. Проблема немного в другом», — начала я. «Скоро я открою клуб для леди, и мне нужно как-то восстановить свою репутацию. Я так поняла, что ты жила при дворе и хотела попросить совета». «Но ведь и ты жила при дворе», — резонно отметила Кэти, посмотрев на меня с подозрением. «Уж не мой ли белобрысый муж-дракон тебя прислал?» «Что?» «Вовсе нет. Я едва не поперхнулась лимонадом. Принцы не общаются со мной, только Берти, клянусь. И может, я и жила при дворе, но от меня все отвернулись. В том числе отец. Я сама там, как прокаженная. Они шпыняли меня, издевались». Кэти нахмурилась, видимо, что-то вспомнив. Я покосилась на Эмили, нарезающую овощи. Она была занята своими мыслями, очаг трещал у нее под боком, поэтому и слышно нас особо не было. Ни к чему юному созданию знать такие вещи. «Мы обе там не пришей кобыли хвост», — негромко сказала я. «Точно», — вздохнула Кэти с пониманием. «Ладно, так что стряслось? Чем смогу, тем помогу. Раньше я думала, что познакомлюсь с местной сплетницей, очарую ее, скормлю ей пару баек про любовницу моего мужа, про то, что меня подставили, ну и все в таком духе. И это мне поможет. Она сама бы разнесла новости. Но главный козырь был в беременности Милли. Я хотела рассказать, что она залетела не от моего мужа. Но теперь-то я знаю, что она беременна от Берти. А принца я подставлять не хочу, у него свадьба на носу. Все-таки он мой брат. Всегда они все портят», — произнесла Кэти, и смачно добавила: «Гады, но подожди, тебя подставили, то есть ты впустила меня к себе, считая, что я убила единорога всяца». «Пофиг мне на этого всяца», — пожала плечами свинопаска, — «знать его не знаю, я вообще была занята своими делами, как-то и не всплыла в голове эта история, а ты мне сразу показалась честной, куда лучше придворных козлодраконов». Кэти и правда была удивительной. Я коротко рассказала ей о том, что произошло. Она ахала, удивленно открывала рот, и даже пару раз стукнула глиняной кружкой о стол, слушая о преступлениях Милли и моих злоключениях. «Да она же настоящая стерва, и твой муж ей под стать, идеальная пара, два дебила — это сила, точно, только вот верят все ей, она такая умная, юрист, зельевар и вообще первая красавица, а я изгой, с самого детства меня за дуру считают, не могла же я признаться в своем попаданстве, есть у меня пара идеек», — произнесла принцесса Свинопаска спустя пару минут размышлений. «Нужно вывести всех сволочей на чистую воду. Я в долгу не останусь, Кэти. Тоже помогу тебе, чем смогу», — сказала я, приготовившись слушать. Глава 25. Скандальный развод. План Кэти привел в меня неописуемый восторг. Я дополнила его деталями и вуаля. Сомнений в том, что все может сработать, почти не осталось. Только вот это почти грызло меня изнутри. Да и были пара нюансов, которые мне претили. Например, я должна была найти общий язык с Милли, настолько, чтобы она хотя бы немного начала мне доверять. А значит, предстояло снова разыгрывать глупышку Мари. Но иного способа добиться желаемого не было. Но я была готова на все, чтобы доказать свою невиновность и отбелить имя, а значит, в бой. Именно такие мысли бродили в моей голове, пока я ехала в столицу на следующий день. Наконец-то настал важный день. Мой развод. Я даже подумывала отмечать его как свой второй день рождения, или день избавления, когда спустя полчаса я вошла в ратушу, где нас с Аароном должны были развести, я уже изрядно нервничала. Все задерживалось из-за каких-то проверок и бумажной волокиты. Мне даже три раза приходило уведомление, в котором уточняли, точно ли я хочу развестись с господином Райдером. Затем меня вызывал на прошлой неделе на беседу специалист по морали из отдела нравов и пытался отговорить. И только после двухчасовой беседы дело наконец сдвинулось, и дата была назначена. Мистер Коллинз, который любезно согласился мне помочь в нелегком и щекотливом деле, поспешил мне навстречу, как только увидел. Мне было интересно, это Мэллори ему приказал, или он сам снизошел до такой особы, как я. Ответа не было. «Вот и вы, леди Райдер», — воскликнул юрист, потрясая своим портфелем. «Ваш муж и его ХМ Пассия прибыли. Леди Эванс», — машинально поправила я, готовясь к приятной встрече. «Куда нам? Сюда, пожалуйста», — мистер Коллинз указал мне на коридор, в котором сновало много народу. «Как у нас дела?» — скорее исходя из формальности спросила я. «Все мелочи уже должны были утрясти. Отлично. Но меня смущает некоторый момент касательно драконьего сердца. Я аж замерла посреди коридора. Какой такой момент?» Сердце ухнуло в желудок, ладони мигом вспотели. «Не переживайте вы так», — успокоил меня юрист. «Я изучал имущество ваше и господина Райдера, и отметил такой момент. Была зарегистрирована подача заявления на дарственную. Хотели передать владение драконье сердце, с пустой строчкой вместо имени. Но ваш муж ее так и не подписал. Но ведь оно мое», — возмутилась я. «Это мое приданное. В том-то и дело. Должно быть, какой-то клерк принял заявление по ошибке и указал собственникам Аарона. Это ваше приданное. Оно ни при каких условиях ему не достается, не волнуйтесь». Странно. Мы пошли дальше, но гнетущие мысли не покидали меня. Аарон, конечно, кретин, но вряд ли стал бы возиться просто так с бумагами. Что еще за дарственное? Радует, что мистер Коллинз сказал, что ей не дали ход, а то эти бюрократические ошибки до ручки могут довести кого угодно. Мы вошли в резную деревянную дверь и очутились в небольшой светлой комнатке. К моему неудовольствию здесь уже сидели Аарон и Милли, помимо девушки, которая должна была нас развести. Я окинула любовницу мужа внимательным взглядом. Очень хотелось спросить, какого фига ее вообще сюда пустили. Но я сдержалась, помня о нашем скетти-плане. «Добрый день», — поздоровалась я. «Женушка», — Аарон широко улыбнулся. Кажется, его обида прошла, или решил делать вид, что ничего не случилось. По его лицу вообще казалось, что мы не разводиться собрались, а будто вот-вот начнется наш медовый месяц. Я зло прищурившись посмотрела на мужа, вспомнив про странное заявление. Вот же скотина, опять пытался что-то сделать нехорошее, но не вышло. «Прошу вас, леди Райдер, присаживайтесь на стул», девушка указала мне на свободное место. Я оторвала взгляд от мужа и села, мистер Коллинз плюхнулся рядом. «Готово?» Аарон покосился на меня, словно ожидая, что я брошусь к нему в ноги и начну умолять не оставлять меня полностью. «Жду не дождусь. Прошу, вот здесь надо подписать». Девушка протянула мне несколько листов. «А сюда капнуть кровью. Капнуть кровью». Я вопросительно посмотрела на мистера Коллинза, но он кивнул, подтверждая правильность процедуры. Я передала своему юристу документы на изучение. Аарон пришел один и пока не стремился изучить то, что предстоит подписать. Снова вспомнив о плане, я посмотрела на Милли. Она сидела со скучающим выражением лица и смотрела в окно с отрешенным видом. «Как дела, Милли?» Мне показалось, что мой голос прозвучал неестественно фальшиво. Скорее должно было быть сказано. «Как дела, Милли? Помнишь, ты хотела меня убить? Или как дела, Милли? Помнишь, ты увела у своей лучшей подруги мужа и смотрела, как бедняжку Мари с твоей подачи толкают на самое дно жизни?» Но правда не прозвучало. Я проглотила ее и запихнула куда поглубже. «Мое время еще придет». Вертихвостка повернулась ко мне и даже причмокнула губами. «Ты похудела», в ее голосе послышалась зависть. Милли уже слегка раздалась в талии из-за беременности. Так что я понимала, откуда растут ноги у этой зависти. Да, я узнала особый способ. Он поможет кому угодно. «Простой до невозможности», небрежно ответила я. «Называется закрыть рот на замок». Но я понимала, что Милли ждет от меня чего-то чуть ли не магического, волшебных травок или таблеточки. И что же это за способ? Она попыталась говорить отстраненно, но в ее голосе проскользнул жадный интерес. «Если хочешь, напишу тебе на листке бумаги», — улыбнулась я. «Я больше не держу на тебя зла, все-таки нам больше некого делить. Хм, ну напиши». Милли посмотрела на меня с интересом. Я взяла лист, перьевую ручку со стола и принялась быстро выводить буквы. «Берем слизь болотной лягушки, помет гигантского слизня, гнилые корни плюща, экстракт тухлого яйца ехидны, забродивший сок болотных ягод, измельченные кости дохлых грызунов и немного жабьей кожи. Все перемешиваем до однородной консистенции, не забывая проверять запах каждые 30 секунд. Должно вонять чем-то приторно тухлым, без кислинки. Затем добавляем немного воды и намазываем на проблемные зоны. Жир уходит после 2 недель регулярного использования». Я дописала и передала Милли листок. Она принялась изучать. С каждым прочитанным ею ингредиентом, ее лицо вытягивалось все больше, а глаза расширялись. «Ты уверена?» – просипела она, поднимая взгляд. Я привстала, демонстрируя талию и довольно сильно похудевшую фигуру. «Действует безотказно». Милли задумчиво кивнула. «Попробую». Я едва не ухмыльнулась, но вовремя себя сдержала. Конечно, я написала просто билиберду, но я знала точно, нельзя смешивать помет слизня с жабьей кожей. Если это сделать и случайно дотронуться до полученной смеси даже пальцем, он будет вонять неделю минимум. Его потом не отмыть. Странно, что наш зельевар не обратила на это внимания. Уж не купила ли она часом диплом, или она специализировалась только на ядах для единорогов? Все. Мистер Коллинз положил договор на стол. «Документы в порядке, леди почти Эванс. Можно подписывать». Аарон первый бесцеремонно схватил бумаги, быстро поставил везде свою каракулю, капнул кровью, а затем протянул мне. Я замерла, глядя на документ, который даст мне долгожданную свободу. Даже не верилось, что я наконец-то избавлюсь от Аарона хотя бы на бумаге. А потом всего пару месяцев и, если наш Скотти план удастся, то и не только на бумаге. Он больше ко мне на пушечный выстрел не подойдет. Мечтательно улыбнувшись, я поставила подпись. На этот раз настоящую, я уже научилась мастерски имитировать подпись Мариэллы. А затем протянула руку, взяла тонкую иглу, любезно предложенную мне сотрудницей ратуши, и кольнула палец, слегка поморщившись. Ярко-алая капля упала на белый лист небрежной кляксой, знаменуя мое избавление. «Вот и готово», я подняла голову, вопросительно посмотрев на мистера Коллинза. Тот кивнул, подтверждая, что процедура завершена. «Вы официально разведены», — дребезжащим голоском уведомила нас девушка, бросив на меня осуждающий взгляд. Но мне было плевать на порицание общества. Я чувствовала себя так, будто сбросила с плеч тяжелый груз. Подскочив со стула пружиной, я, не сдержавшись, торжествующе посмотрела на Аарона. Он, кажется, не считал моего посыла, потому что все еще пребывал в своих фантазиях, что любая женщина должна мечтать быть с ним рядом. «Мне жаль, что нам пришлось это сделать», — сказал бывший муж, когда мы вышли и мистер Коллинс ушел. «Но ты понимаешь, договоренности с принцем надо соблюдать, иначе мне потом жизни не будет. Надеюсь, ты не в обиде?» «Нисколечко», — вполне себе искренне уверила я Аарона. «Только вот денег Берти я так и не увидела». «Ты все спустил», — Милли прошипела, как змея, тыкнув своего любовника пальцем. У нее вообще было крайне недовольное выражение лица. Если раньше бывшей подруге казалось, что ее спихнули на богатого красавчика, и она была не слишком-то против, рожать в официальном браке все-таки лучше. Ребенка и ее саму хотя бы примут во дворце. Сейчас же неприглядная правда всплыла наружу. Она оказалась никому не нужной, беременной от дракона, который не мог признать ее ребенка. И единственный, кто ее подобрал, мой неудачливый бывший супруг. В какой-то мере я уже получила свою сатисфакцию. Даже вот прямо сейчас, глядя на незадачливую парочку, оба неудачники, не сумевшие взять под контроль свои жизни. У меня тоже не было все гладко, но хотя бы впереди маячили перспективы. «Ну что, когда свадьба?» — с иронией спросила я. Милли поджала губы, а Аарон пожал плечами. «Устроим тихую церемонию без лишних глаз, а?» Он толкнул Милли локтем в бок. Она аж вся взвилась. «А что нам еще остается, если мне приходится выходить замуж вот с этим?» Милли ткнула пальцем в начинающий выпирать живот. «Все теперь понимают, в чем дело и почему торопимся. Нам не до пышной свадьбы». Развернувшись, она пошла прочь, сжав кулаки и бормоча что-то злое под нос. Я уже тоже порывалась уйти, но Аарон остановил меня, коснувшись плеча. «Так что, едешь с нами?» Его настойчивость не только поражала воображение, но и заставляла заподозрить неладное. «Скажи, какая муха тебя укусила, а?» — спросила я, внимательно вглядываясь в реакцию бывшего мужа. «Почему ты вдруг так настаиваешь? Разве я не могу мечтать о женщине, которая поселилась в моих снах?» Потрясла мое воображение и заставила меня буквально трястись от желания. Аарон плотоядно улыбнулся, придвинувшись ко мне почти вплотную. «Я думала, ты теперь по бабушкам», — не удержалась от шпильки я. Он тут же побледнел и отстранился от меня. Я заметила довольно интересную вещь. Я уже успела немного узнать Аарона и понимала, когда он вел себя неестественно. Безусловно, он действительно пытался переспать со мной, но я была практически на 100% уверена, что случись это, он тут же потерял бы ко мне интерес. Может, и пошел бы искать других рыженьких, бабушек, молодушек, неважно. Я уже успела прочувствовать на собственной шкуре, как бывший муж бывает жесток с теми женщинами, которых отвергает. И скорее всего он и сам это осознавал. Что-то мне подсказывало, навязчивое желание приблизить меня к своему телу скрывает за собой что-то еще помимо банальной похоти. Но что именно? Я не могла нащупать эту нить. Я не смогу выезжать из дворца какое-то время, так что вряд ли мы увидимся в городе. Но могу прислать экипаж. Я обещаю тебе такую ночь. Снова завел старую песню дракон, протянувшись ко мне, будто желая поцеловать. Я отклонилась, строго посмотрев на него. «Аарон, у тебя проблемы? Почему ты решил пожить во дворце? Неужели и отобрали поместье?» Он сглотнул, поправляя дорогую, нарядную рубашку, застегнутую под горло. «Есть немного. Я не слишком-то хочу появляться в городе, но поместье пока еще мое. Дай угадаю, ты решал свои проблемы с деньгами и опять куда-то вляпался, а ты меня насквозь видишь, женушка, бывшая». Дракон послал мне очаровательную улыбку. На мне эти ухищрения не действовали. Я солгала Аарону, что подумаю над его предложением, и скорее свалила из ратуши, сославшись на дела. Что же развод, тоже часть плана по отбеливанию моего имени. Завтра прессу разорвет скандал. Развод главы тайной канцелярии и внебрачной дочери короля. Сенсация. Но это будет завтра. Выйдя на улицу и спустившись по ступеням, я остановилась, улыбаясь ярко светящему солнцу. Обычно я волновалась, все ли идет хорошо с ремонтом, хватит ли нам денег, смогу ли я восстановить свою репутацию, придут ли к нам в клуб великосветские дамы, а если придут, понравится ли им, а еще великие его выкрутасы, в которых я еще не разобралась, все время тревожили меня. Но сегодня все было иначе, пусть даже на это мгновение. Будущее виделось мне в ярких красках, счастливым и полным приятных забот. В воздухе стоял легкий цветочный аромат. Я зажмурилась от удовольствия, подставляя лицо жарким летним лучам. А когда открыла глаза, увидела господина Мэллори. Он стоял со своим мистером Коллинзом неподалеку и смотрел на меня. Юрист что-то говорил ему, но он едва ли слушал его. Мое бедное сердечко сначала пропустило удар, а потом гулко застучало ребра. Меня бросило в жар, но совсем не от летнего зноя. Я инстинктивно приложила руку к груди, пытаясь унять волнение. Мы с господином драконом не виделись уже довольно давно, с того самого дня. Наверное, стоило подойти поздороваться, или это будет лишним, ведь я так грубо отшила его, а может он не злится, а нет, вон как внимательно смотрит, будто под кожу хочет забраться, точно злится. Пойдя на поводу у внезапно накатившей тревоги, я развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Нашла свой экипаж, забралась в него и только тогда смогла расслабить плечи. Внутри что-то ныло, словно напоминало о том, что отношения с мужчинами у меня не ладятся. Как ни крути, а поверить в то, что я могу кого-то интересовать, было сложно. А представить, что некто может считать меня привлекательной или даже красивой, это еще сложнее. Но кажется, я действительно нравилась Даррену Мэллори. Мне всегда казалось, что нет во мне чего-то важного, но чего именно я понять не могла, и от этого накатывала странная грусть. Наверное, поэтому и Славик так ко мне относился. Не было во мне этой искры, которая заставляет мужчин ради женщины идти на любые подвиги. В глубине души я боялась, что господин дракон просто хочет насолить брату и его семейству, взяв в оборот меня. Но неужели он может быть настолько мелочен? На него не похоже. Тяжело вздохнув, я откинулась на спинку сиденья. Весь оставшийся путь я старалась занять голову текущими делами, а сердце закрыло на замок. Не успела я приехать во владение, как сразу увидела черный экипаж со странным незнакомым мне гербом. Грейс выбежала наружу, встречать меня. На ее лице застыл ужас. «Леди Эванс, беда. Говорят, прикроют нас, выселят за какие-то нарушения». Глава 26. «Катись отсюда, колобок». За последние месяцы я столько натерпелась, что даже не испугалась, а скорее разозлилась. Ну сколько можно уже? Постоянно кто-то пытался вставлять мне палки в колеса. Сейчас разберемся. В успокаивающем жесте я коснулась рукой локтя Грейс. Где наши гости? В доме. Я их не приглашала. Они вошли сами и ведут себя так, будто им все позволено. Я взлетела по ступеням, преисполненная праведного гнева. Да как они смеют? Открыла двери, тут же услышала вместо привычного шума ремонта незнакомые голоса. Их разбавлял гневный баритон Персивальда. Войдя в малую гостиную, из которой уже всю мебель вытащили, кроме старого кресла, я увидела трех мужчин. Двое тощих и длинных были одеты в одежду клерков. Я уже видела похожие костюмы на сотрудниках ратуши. А вот третий был маленький, толстенький, с короткой бородой и наливными щечками-яблочками. На его мясистом носу красовались маленькие круглые очки. Мужчина чем-то напоминал велика, только был не настолько низок ростом, и одежда его была чуть скромнее в плане обилия цветов. «Вы кто такие?» — сердито прищурилась я, уперев руки в боки. Повисла пауза. В глазах Перси я прочитала облегчение. «Еще бы!» Подмога прибыла. Толстячок повернулся, поправил очки на носу и посмотрел на меня, облизав губы. «Я, главный инспектор по надзору за объектами недвижимости, мистер Гальдин Умберс. А вы, как мне видится, владелица этого всего безобразия. Что себе позволяет этот колобок? Безобразие – это то, что вы врываетесь в драконье сердце без спроса, пугаете прислугу и ходите здесь так, будто у вас есть на это все права». Процедила я. «Интересно, что ему нужно? Мы ничего не нарушали. Документы на перепланировку согласованы, мистер Коллинз лично все проверил, да и мне подписали в местной мэрии без вопросов». Гальдин Умберс колобок ехидно улыбнулся, а затем выудил из кипы бумаг, которую держал под мышкой, какой-то лист. «Я ну-ка идите сюда, леди Райдер», — поманил он меня пухлым пальцем с массивным кольцом. «Эванс», — поправила я его, но, решив все же не артачиться и все выяснить, подошла к наглому чинушке. «Смотрите», — улыбнулся он, снова противно облизав губы. «Здесь указано, что поступила жалоба в инспекцию по надзору за объектами недвижимости, что вы решили переквалифицировать жилое помещение в нежилое. Мы сюда приходим, и что же мы видим?» Мистер Колобок посмотрел на меня в ожидании, видимо, думая, что я продолжу фразу за ним. «Ремонт», — предположила я, не понимая его намеков. «Следы преступления», — взвыл толстяк так пронзительно, что я отшатнулась от него. «Дебил», — тихонько пробормотал Персивальд себе под нос. Но в комнате стояла такая звенящая тишина, что мы все услышали. Кхе, прокашлялся инспектор, недовольно покосившись на старика. «Какое такое преступление?» – возмутилась я. «У меня все документы в порядке. Ждите здесь». Я быстро метнулась к сейфу, который стоял в моей комнате, и вытащила бумаги, а затем показала их Колобку. Он принялся пробегать их глазами, мрачнее с каждой секундой. «Несостыковка. Жалоба есть, но документы в норме», – пробормотал он. «Фух, аж от сердца отлегло. Отсюда следует, что документы поддельные». Поднял палец вверх толстяк. Клерки дружно закивали, подтверждая слова своего начальника. «Что за баранья логика?» «Не сдержалась я. И что за жалоба такая, которой вы верите больше, чем бумагам, заверенным у компетентных органов? Кто посмел жаловаться?» «А это, милочка, вас не касается», — высокомерно ответил Гальденумберс, инстинктивно прижимая к себе бумаги. «Ага, значит, там где-то указано имя злопыхателя. Дайте посмотреть». Я протянула руку, требуя документы. «Еще чего, вот же наглая особа. Никакого уважения к представителям власти. Мы прикрываем вас, запрещаем ремонт ДММ конца лета. Ваших рабочих я уже выгнал. Будем проводить проверку и выясним, насколько ваши документы соответствуют реальному положению вещей. Сдается мне, вы их подделали. Выгнал моих рабочих. Вот почему такая тишина. А я ведь обещала Мэллори, что к концу лета клуб уже будет работать. Что же они такое творят, сволочи? У меня от досады и злости аж в глазах потемнело. Ироды!» — топнул ногой Персивальд. «Женщину одинокую решили со свету сжить. Паршивцы. А нечего одиноким женщинам вести дела самостоятельно. Всем известно, при мужике надо быть. При мужике!» — вставил свои 5 копеек один из тощих клерков, презрительно фыркнув. «Мистер Колобок!» — вскричал я, наступая на толстяка. Гальденумберс тоненьким голосом поправил меня инспектор, против воли делая шаг назад. «Дайте сюда бумаги. Я узнаю, кто меня оклеветал, и тогда, клянусь единорогами всеотца, этот человек или дракон пожалеет. Насильственные действия по отношению к представителю власти влекут за собой». Колобок не успел договорить, потому что мы с Перси, не сговариваясь, бросились на него и вцепились в бумаги, которые он сжимал короткими пухлыми пальцами. Толстячок неловко вскрикнул, споткнулся о кресло и выронил все добро на пол. Белые листы разлетелись по пыльной после недоделанного ремонта комнаты. Я прямо в выходном платье упала на колени и принялась перебирать бумажки, пытаясь найти заветную информацию. «Прекратите сейчас же!» — завизжал толстяк, упавший сначала на кресло, а потом и на пол. «Что же вы смотрите? Остановите ее!» Но клерки лишь оторопело наблюдали, как я выуживаю нужный мне лист. Я пробежала глазами строчки, вычленив самое главное. То, что я узнала, многое объясняло. На листке, что я сжимала в руках, было черным по белому написано «Отправлено из тайной канцелярии. Рассмотреть вне очереди и в самые кратчайшие сроки». Вот значит как. Из тайной канцелярии. Аарон зашел слишком далеко. Я сжала злополучный лист в руке так, что раздался громкий шелест бумаги в тишине комнаты. И все тут же будто ожили. Мистер Колобок запыхтел, пытаясь подняться на ноги. Ему мешал не только объемный живот, но и тот факт, что он едва не задыхался от возмущения. «Ведь мы с Перси посмели напасть на него. Вы за все ответите», — прокряхтел Гальденумберс, а затем обратился к клеркам. «Чего встали? Помогите же мне. Толку от вас никакого, бездельники». Двое бросились к Колобку и начали поднимать его на ноги, но сами едва не упали, увлекаемые на пол весом главного инспектора. «Персивальд, где кочерга?» — спросила я достаточно громко, чтобы все слышали. В соседней комнате старик тут же бросился к выходу, без слов распознав мои намерения. «Приятно, что мы уже настолько хорошо понимаем друг друга». Я двинулась за ним, выглянула в коридор и прокричала, не сводя глаз с незваных гостей: «Грейс, неси дворовую метлу. Кажется, у нас расплодились какие-то гады. Что это вы такое удумали?» В голосе Колобка, который уже поднялся на ноги, проскользнули визгливые нотки. «А то, что если вы прямо сейчас отсюда не уйдете, получите по своей пустой голове», — предупредила я. «Если понадобится, я буду судиться и взыщу неустойку. Вы заплатите мне до последнего медика. Вас уволят. Вы хоть знаете, с кем связались?» «С кем?» — один из клерков боязливо втянул голову в плечи. Заслышав «Грейс», она крикнула, что уже идет. «Мой бизнес-партнер, господин Мэллори», — произнесла я, приняв крайне высокомерный вид. «Ему не понравится, что вы вставляете нам палки в колеса и нарушаете планы. Я чувствовала себя немного неловко, прикрываясь именем дракона, но я уже видела, как оно действует на других. Люди меняются, будто по щелчку пальцев, сразу становится куда покладистее. «Господин Мэллори», — пискнул один из клерков. «Твою ж», — пробормотал второй клерк, а затем принялся поспешно подбирать упавшие бумаги. «Вы меня этим не проймете». Колобок оказался куда крепче, чем казался на первый взгляд. «Я действую согласно букве закона. Это мы будем решать в суде», — процедила я. Грейс показалась в проходе с огромной метлой из прутьев в руке. Рабочих разогнали. На кухне лазили, глиняную чашу разбили. Потрясла своим оружием она. «Ну сейчас я отведу душу. Мы уходим», — заторопился один из клерков. «А чашу это мы случайно. Не серчайте. Уходим, но вернемся», — многозначительно добавил Гальдин Умберс. Выпроводив инспектора Колобка и его подчиненных, я тут же собралась обратно в столицу, а Перси велела поговорить с рабочими и приказать им немного подождать. Мне нужно было увидеться с мистером Коллинзом. Несмотря на не слишком приятное знакомство, он здорово мне помогал и просвещал относительно законов этого мира. Я уже собиралась залезть в экипаж, когда прибежал мальчишка посыльный и сунул мне письмо. Я кинула ему пару монеток, а сама, уже трясясь в карете по дороге в город, развернула послание. «Еще не поздно передумать, моя сладкая рыжая лисичка. Наверняка, ты не справляешься, бедняжка. Но не волнуйся, я всегда готов тебя поддержать. Жду во дворце. Даже покой тебе выделит смежные с моими, скучать не будем». От лисички меня передернуло. Только один человек мог так меня называть. Как интересно. Письмо пришло именно тогда, когда по идее я уже должна была узнать, что нас закрывают. Само письмо я порвала на мелкие кусочки и выкинула в окно. Я не знала точно, какие цели преследует бывший муж, но окончательно уверилась в том, что здесь есть какая-то скрытая подоплека. Нужно выяснить, в чем настоящая причина. А пока что, это была последняя капля. Больше я была не намерена жалеть господина Райдера, моего дорогого бывшего супруга. Значит, очень скоро он поймет, что глупышка Мари может за себя постоять. С такими мыслями я приехала на одну из улочек, где была контора мистера Коллинза. Его секретарша доложила, что юрист в кабинете решает проблемы с неким важным клиентом. Что там за важный клиент, я догадывалась. Подойдя к двери, я, вместо того, чтобы сесть в кресло ожиданий, замерла около нее, прислушиваясь, что же там. Именно в этот момент дверь открылась. Кто-то потянул ее на себя. Мы столкнулись с господином драконом не просто лицом к лицу, а практически нос к носу. Сердце ускорило ритм, я хотела отшатнуться, но мужская рука коснулась запястья, удерживая. Глава 27. Ревность. Меня будто током ударило, воздух закончился в груди. Я замерла и подняла встревоженный взгляд. Мы с господином драконом уже давно не виделись настолько близко, а уж тем более не касались друг друга. И теперь я боялась даже пошевелиться. «Мари, все хорошо, ты резко побледнела». Голос Мэллори вывел меня из состояния оцепенения. Синие глаза внимательно смотрели меня. Я стояла, чувствуя, как мужская рука сжимает запястье уже не так сильно, скорее мягко, почти успокаивающе. Надо вырвать руку. Точно надо, но совсем не хочется. Моих губ коснулась слабая улыбка, хоть я и пыталась ее сдержать. «Что вы здесь делаете, господин дракон?» — тихонько спросила я, почти прошептала. Он в ответ растянул губы в привычной кривоватой ухмылке. Поскольку мой юрист с утра был немного занят, помогая одной знакомой мне леди, пришлось перенести дела. Ну да, точно. Вопрос был глупый. Это его юрист, они решают проблемы бизнеса, а тут я. Я все-таки высвободила руку. Мэллори тут же отошел, давая мне пройти в кабинет. «Я же вам помешаю», — запротестовала я. «Заходите, мы почти закончили». Я вошла в кабинет, кивнув мистеру Коллинзу. «Что-то случилось?» — всполошился он. «Садитесь же, на вас лица нет, леди Эванс». Я уже немного пришла в себя, а вспомнив круглое, как луна, наглое лицо мистера Колобка, еще и разозлилась. Присела в кресло напротив юриста и подала ему потрепанную в битве бумажку. Эту жалобу прислали на драконье сердце из тайной канцелярии. «Как Арон смеет? Что это за детские выходки?» — возмутилась я. Мистер Коллинз водрузил очки на нос и принялся читать документ, иногда закатывая глаза, а иногда даже причмокивая от негодования. Закончив, он положил бумагу на стол. Ее тут же взял Даррин Мэлори и тоже принялся изучать. «Я составлю срочную претензию, они будут обязаны рассмотреть ее в течение 3 дней», немного подумав, сказал юрист. «Думаю, кто-то дал на лапу старшему инспектору или их руководителю. Мой брат», – процедил Мэлори, с отвращением бросая бумагу на лакированную поверхность стола. «Аарон ведет себя странно», – решил рассказать я. «Он практически преследует меня и считает, что я должна поехать с ним во дворец. Я почувствовала, как на спинку кресла ложатся чьи-то руки. Мне даже поворачиваться не пришлось, чтобы догадаться, кто это. Я тут же вытянулась по струнке. И зачем же Аарон приглашает бывшую жену с собой?» Голос господина дракона звучал обманчиво мягко. «Мне было неудобно отвечать на этот вопрос, ведь Аарон практически предложил нам жить втроем. Я, он, да моя закадычная подружка-отравительница. К тому же, я боялась, что разразится буря. Господин дракон может попытаться защитить мою честь, как тогда на маскараде. А по нашему скетти-плану я не должна была ссориться с Аароном и Милли. Иначе я не смогу оправдать себя и вывести Милли на чистую воду. Аарон хотел помирить меня с отцом, я вспомнила самые безобидные слова бывшего мужа. Но все равно бывший муж вел себя крайне странно и подозрительно. Проклятый бабник, процедил Мэлори. Понятно, что ему нужно. Я поговорю с ним так, что он запомнит надолго. Своего брата господин дракон знал, как облупленного, и я была полностью согласна с его высказыванием, но вслух соглашаться не стала, чтобы не накалять обстановку. Аарон просто немного оторван от жизни, у него свои представления о добре и зле, осторожно отметила я, но я думаю, не стоит с ним разговаривать. Я сама смогу отвадить бывшего мужа. Если они с Милли залягут на дно, или вообще сбегут из королевства, я точно навсегда останусь для всех убийцей. Как ни старайся, за моей спиной будут шептаться. Такого я допустить не могла. Защищаешь его? Мэлори обошел кресло и встал напротив меня, положив руку на стол. Думаю, нужно немного сбавить градус. Попытался вмешаться мистер Коллинз, с тревогой глядя на нас. Выйди и оставь нас, приказал дракон, бросив короткий взгляд на юриста. Тот сразу подскочил и, бросив на меня полный поддержки взгляд, посеменил к выходу из своего же собственного кабинета. Дверь захлопнулась с громким стуком. Я почувствовала, как внутри ворочается тревога. Синие глаза господина дракона были холоднее северных ледников. Ну и как это понимать Мари? Неужели уже пожалела, что развела сестру и планы, как бы вернуть бывшего? Претензия была настолько абсурдна и нелепа, что я улыбнулась, а потом и вовсе расхохоталась. Только вот лицо Даррина Мэлори мрачнело с каждой секундой. «Прости, я невольно снова перешла на «ты», самого того не замечая». Вытерла кончиками пальцев слезы, выступившие на глазах от смеха. «И как это понимать?» – задал он вопрос. Я скользнула взглядом по лицу господина дракона. Хоть он и пытался казаться отрешенным и равнодушным, получалось у совсем плохо. Но мне от чего-то стала приятна его реакция. «Аарон, мое наказание», – наконец решила объясниться я. «Он слаб духом, любит отыгрываться на тех, кто не может ответить. Бывший муж умудрился продать даже имя вашего отца. Теперь чужой ребенок станет первенцем в его роду, а значит унаследует состояние райдеров. Точнее то, что осталось от этого состояния. Ведь мой бывший муж игроман. А как работает тайная канцелярия, у меня нет слов. Его хотели снять с поста». «Что?» – удивилась я. «Об этом я не знала». «Хотели, но твой отец-король озадачился целью найти тебе супруга. Аарон вызвался сам. Естественно, ему оставили должность. Не будет же его величество лишать нового родственника заработка и позорить его. А ведь все говорили, что его обязали. Ну-ну, и потом так удачно вышло, что я оказалась при дворе лишняя, и вот развод», – пробормотала я. «Новые подробности нашего уже потерпевшего крах брака всплывали постоянно. Значит, стоит поздравить с разводом?» Поднял одну бровь господин дракон. Я усиленно закивала и снова улыбнулась, а затем решила все-таки довериться моему партнеру. «Помнишь, ты говорил, что самое сложное в нашем деле моя репутация?» И был прав. «Но у меня есть кое-какие идеи». Я принялась описывать все, что произошло со мной, поделилась планами. Мэлори слушал меня внимательно и с интересом, одобрительно кивал. «Пока дело не дошло до Кэтти и нашего плана по восстановлению справедливости. Ты доверяешь свинопаске? Хочешь увязнуть в придворных играх принцев? Твои братья жестоки и коварны. Им многое сходит с рук. Ты уверена, что глупую свинопаску не подослал один из принцев, чтобы втянуть тебя во что-то?» Мэлори подошел совсем близко, возвышаясь надо мной. Я понимала, что господин дракон волнуется обо мне, но за Кэтти было обидно. Она была добра со мной. Я подняла на мужчину раздраженный взгляд. «А ты знаком с Кэтти?» «Нет, я не интересуюсь придворными шутами и сплетнями о них», пренебрежительно ответил Мэллори. «Она не шут, она милая, добрая и очень умная девушка», выпалила я, подскакивая на ноги. Теперь мы стояли друг напротив друга. И вряд ли Кэтти виновата в том, что стала объектом насмешек двора. Они любят топтать тех, кто слабее. И принц позволяет так обращаться с ней, а может и потакает. Господин дракон снисходительно покачал головой. «Не веришь мне? Не доверяешь?» Вспылила я. Он протянул руку и коснулся моей ладони, а затем склонился, целуя пальцы. Их обожгло горячим дыханием, по венам будто огонь побежал. Я так и замерла, не ожидая подобной реакции на мои резкие слова. Меня затопило сладостью этого момента. И как это понимать? Я попыталась сохранить боевой настрой, но как-то голос плохо слушался, получился мышиный писк. Мэллори усмехнулся, поднимая на меня глаза, но руку не отпустил. Продолжал держать ее, касаясь моей оголенной кожи. Надо бы забрать ее, ведь таковы приличия. Но у меня всегда было плохо с соблюдением приличий, так что я решила оставить себе это мгновение. Понимать так, что мистер Коллинз был прав. «Нужно немного снизить градус», — медленно произнес он, не сводя взгляда с моего немного порозовевшего лица. «Я просто прошу тебя не вмешиваться», — умоляюще произнесла я. «Если ты мне доверяешь и веришь, у меня все получится». «Верю. И не будешь пытаться поставить Арона на место?» По лицу моего собеседника я поняла, что с этим сложнее, но в итоге он согласился. «Я буду приглядывать за тобой, и, если Арон еще раз попытается вмешаться, помни, что он попытался наступить и на мой бизнес в том числе. Я такое не прощаю». Я пропустила мимо ушей все, кроме приглядывать. Это звучало довольно интересно и настраивало меня совсем не на рабочий лад. Я вдруг осознала, что, кажется, правда имею над господином драконом какую-то женскую власть. Это кружило голову, но я не совсем понимала, что с этим делать. В нашу последнюю встречу мне хотелось объясниться, чтобы не было недосказанностей. Я просто немного испугалась. Моя маленькая рука все еще лежала в большой мужской ладони. Это было невыносимо приятно. Так вот, но вдруг дверь открылась. Мистер Коллинз вломился внутрь в своем цилиндре на бекрень. Я тут же высвободила руку. «Что еще такое? Я же сказал, прочь из кабинета!» Рявкнул Мэллори так, что я едва голову в плечи не вжала. «Леди Эванс», — выпучил глаза юрист, впервые на моей памяти игнорируя своего нанимателя. «Ваша матушка в городе, точнее она вот прямо здесь, в моей конторе. Она узнала о разводе, и что я вам помогал, и вот прикатила сюда. Вот дела, я ведь совсем забыла, что у меня есть мать, и совсем не стыдилась своей неважной памяти. Маман была той еще штучкой, это я знала, из-за нее у меня столько проблем было, что не сосчитать. Но как она так быстро узнала о разводе, и что же ей нужно?» В коридоре, за спиной мистера Коллинза, послышался стук женских каблуков. Глава 28. Признание. Инстинктивно я сделала шаг ближе к господину дракону, почти вжимаясь спиной в его торс. Что-то мне подсказывало. Матушка явилась не из благих побуждений. Всего несколько секунд, и вот она вошла в комнату, нагло оттеснив мистера Коллинза с прохода, бросив ему: «У-у, пройдоха, еще свое получишь». Я с интересом разглядывала маму, потому что до этого видела лишь ее портрет 20-летней давности, найденный в одной из комнат. Это была женщина, которой не дашь больше 40, стройная, с тонкими нежными чертами лица, пухлыми губами и длинными ресницами. Ее кожа буквально светилась в солнечных лучах. Рыжие, как у меня, волосы были уложены в простую, но очень элегантную прическу, а платье голубого цвета стоило по меньшей мере как 5 телег, доверху набитых петтой, и явно куда дороже моего. Она умела подать себя и привлекать внимание. Наверное, этим когда-то и взяла моего отца короля. «Маришка», — театрально всхлипнула матушка, — «ты же сама на себя не похожа. Уморили тебя голодом, мою крошку, вон как исхудала, так еще и опозорили мою сладкую девочку. Но я здесь, чтобы все исправить. Иди к маме». Ко мне протянули две руки с длинными ногтями, похожие на загребущие грабли. Подобное обращение вполне могло бы сработать, будь Маришке лет так 10 максимум. Я покосилась на господина дракона, он ответил мне таким же пораженным взглядом. Мы одновременно хмыкнули, полностью разделяя мысли друг друга. «Почему не идешь к маме?» — «А это кто такой и почему вы стоите так близко?» Из голоса матушки пропали сладкие нотки, он стал раздраженным. Поскольку мать имела дело только с юристом, господина дракона она лично не знала, а может просто забыла, кто ж ее разберет. «Добрый день, мама», – поздоровалась я, – «это Дарвин Мэллори, наш сосед, тот самый, кому ты продала за бесценок мое приданое. Мне просто нужны были деньги, я же писала, но подожди, это он тебя надоумил подписать бумаги на развод. Я-то грешила на этого проклятого юриста, чтобы его драконы сожрали. А оно вон как, я в состоянии принимать решение сама», — ответила я твердо. «О, крошка, да, ты у меня такая взрослая и умная», — пробормотала мама под нос. «Иди погуляй, пока мама поговорит со взрослыми дядями. Леди Аделин Эванс, у нас деловой разговор с вашей дочерью. И так врываться — признак дурного тона. А ваши обвинения в том, что мы склонили к чему-то Мариэллу, оскорбительны». В кабинете повеяло холодом от тона дракона.